Затем, после окончания подготовки, стали выбирать лидера. С одной стороны был солдат с большим стажем, который привлек много товарищей к себе своими достижениями. С другой стороны был я, кто провел тщательную подготовку моего поколения и уже в настоящее время стал хобгоблином под видом. Видать, там было много гоблинов, что сделали ставку на их стороне, а потому, что у меня не было никакого намерения читать между строк, я сразу же ушел. Ну, я быстро сформулировал результат. Конечно, я выиграл. Я остановил его движение, он смотрел как лягушка на змея-со. Противник съежилась, когда я использовал. Я перепугал врага сразу, используя свои способности, в то же время обернул его тело моими нитями. Делая это, я одновременно сокращал расстояние, а потом, когда я подошел достаточно близко, я повесил его на дереве, как мешок с песком. Габуджи спросил, что это за нить была, но это была определенно часть моего тела. Идя в крайности, это вроде как слюна, так что она не может рассматриваться в качестве оружия. Поэтому у меня нет никаких проблем. Так как это не оружие, я не нарушал правила, даже если я использую его. Мы будем смотреть, чтобы решить. Да, это безопасно. После превращения его в импровизированный мешок с песком моей нитью настало время для насилия. Я пытался решить проблему легко, чтобы не убить его некоторое время назад, но этот парень принадлежит к расе хобгоблинов, которые были жестче, чем гоблины, а потому, что он был дерзок, кричал что-то вроде «Я лидер». «Как вы смеете, вы самозванец, у вас нет стыда», что не показывает понимание по собственной ситуации, я стал немного серьезней. Прежде всего, чтобы не дать ему говорить что-то скучное, как я сдаюсь, я сунул кляп, сделанный из ниток, ему в рот. После этого, я избил его, молча в течение примерно 3 минут, но он все еще был дерзок, так что я бил его еще более 10 минут, пока он не стал похож на кровавый мешок, издающий тихие стоны. Хотя я не убил его. Кстати, хотя я и бил и пинал его в течение 10 минут непрерывно, у меня все еще осталось много сил. Это был результат регулярных тренировок. Когда мой враг потерял сознание, я остановился. На ощупь казалось, его кости были целы и внутренние органы не разорваны. Если бы я оставил его в таком состоянии, он бы не умер. Даже тогда, я попытался сделать из травы несколько видов насекомых, смешанных в пресной воде исцеляющие травы на всякий случай. Я насильно заставил его выпить самодельное лечебное зелье, и ведь повлияло, даже если немного. Тогда я обрезал нити, пусть катится. Закончив работу, я понял, что остальные уже отдалились от меня, купающегося в чувстве того, что чего-то достиг. В то время как гоблины на нашей стороне, казалось, знали меня лучше, чем другие, но есть еще и намек на ужас в их глазах. Впоследствии, если бы они случайно пытались убежать, когда я подошел, они обидели бы меня. А что это габумитян? Они были совершенно не в состоянии понять мою нить, и что трагическая сцена, которая постигла меня до этого, потому что я делал страшное лицо, но этот вид лица просто нормальный. Ах, применяется, таким образом, только мной, да. Но на самом деле это не такая большая проблема, правильно, Габукичи-кун? Ах, не может быть, даже габуитян. Ладно, если это все равно, тогда у меня нет друзей здесь. Издав вздох, я спросил, есть ли еще претенденты. Делая мою позицию ясной, я надеялся уменьшить возможность каких-либо проблем позже. В конце концов, потому что больше не было претендентов, я официально стал лидером, царящим на вершине этого сообщества гоблинов. Затем я заявил, что категорически запрещено прикасаться к женщинам, и что потом будет более подробный набор правил, приведенных в будущем. После этого я развязал веревки вокруг рук и ног 5 женщинам и дал им войти в самую глубокую часть пещеры, где находились эти жалкие женщины, умершие в отчаянии. Это было сделано потому, что это было бы серьезнее, если бы они бежали. Ну, побег женщин это хорошо, но 5 невооруженных женщин, бегущих в этом опасном лесу, может привести только к их смерти или съедению. А так как я пережил большую неприятность, чтобы спасти их, я не мог позволить, чтобы это произошло. Я решил привести их во внутренние пещеры, чтобы побеседовать, потому что моя способность выполняет минимальные требования, чтобы говорить с ними. Это было незадолго до того, как мы закончили двигаться. Я взял факел, который я сделал заранее и зажег, чтобы обеспечить источник света. Гоблины имеют, но этого будет мало для людей, чтобы хорошо видеть в темноте. После мы начали наш разговор. Я обещал им, что я не буду забирать их жизнь, и что я буду обеспечивать питание и другие предметы первой необходимости. Я также сказал им, что если они подвергнутся нападению, я буду судить человека и наказывать его, ее, и что это займет некоторое время, но я верну их домой. Я думаю, что, вероятно, 5 или 6 часов прошло, либо из-за моего настойчивого убеждения или какой-то другой причине, что я не знаю, но девушки начали говорить. Первой, кто вернула себе самообладание, была девушка-авантюрист, с короткими огненно-рыжими волосами, которая обладала энергичной красотой и остроумием, что напомнило мне о маленьких животных. Из разговора с Рыжей, я пришел к выводу, что 4 женщины были торговцами группы «Божья звезда Павильон». Что касается Рыжей, она была членом объединения авантюристов «Меч слабых» и была нанята в качестве охранника для «Божьей звезды Павильон» за оплату. Союз авантюристов «Меч слабых» состоял из молодых авантюристов. Как я и думал, такое занятие было. Это является одним из видов гильдии. Основной политикой является воспитание силы своих коллег по взаимной поддержке, типичный клан, и Рыжая, как обладателя, как новичок хотела получить силу, выступая в качестве члена группы. И почему такое бывает? Они объяснили это мне кратко. Партия девочек пошли по дороге в сторону оборонного города Трент. Они попали в засаду рейда гоблинов с отравленными стрелами. Лидер и его соратники, которые были командой, были убиты в первой же атаке. Был ряд опытных эскорт-авантюристов, ни один не был начинающим искателем приключений. Но гоблины были квалифицированы в методической работе в группах, они не могли конкурировать. Был также опасно присутствие хобгоблина-мага, от чьих атак трудно защититься. Когда против владеющих магией, находишься в сомнении, есть ли кто-нибудь, кто выдержит высокую боеспособность, чем те люди, кто имеет. В противном случае, несмотря на то, сколько раз он может использовать ограниченно, но магические предметы, как свитки или палочки, которые позволяют даже детям использовать магию, были необходимы. Тем не менее, не было никакой возможности блуждающим авантюристам купить такой предмет высокого класса. В результате, они были разбиты без особого сопротивления, их оружие и товары разграблены, мужчины были убиты, девушки, которые выжили, были похищены, и мы пребываем в нынешней ситуации. Я не должен говорить этого, но это была трудная история. Не говоря уже о том, что все были уничтожены, кроме этих девочек. Ну, нет выбора, кроме как назвать это невезением. Рассказав мне многое, они не смогли этого выносить и разрыдалась. Как и ожидалось, они не могли даже поставить свои чувства о жизни вместе с гоблинами, которые убили их друзей, чтобы, таким образом, я думал, что это было бы только болезненней, и сказал им, где я оставил факел, который я подготовил вместе с некоторыми одеялами, затем я вернулся. Теперь я должен просто сделать им одолжение, и пусть они поплачут. Ну тогда, я полагаю, теперь должны начать говорить о... Для нелюди, как полулюдей, зверолюдей и других монстров, закон в этом мире называется. Как вы, вероятно, может догадаться из моего фразировки, закон не относится к людям. Но в обмен на это, существует большое количество, что они могут взять. Люди в основе своей менее мощные, чем монстры. Таким образом, чтобы укрепить себя, они несут много в их телах, полученные от приобретения большого количества, каждый со своими требованиями, и требования стали более строгими, как работа становится тяжелее, становится мощным враг. Более того, кто-то может легко поднять их уровень, проводя время, и если есть предпосылки, можно на более высокую позицию. Тех, кого называют и улучшение от их велики. И не надо смеяться, потому что люди действительно существуют. Чтобы упростить это, монстр зависит от его характеристик и может резко увеличить свой потенциал сразу, в то время как человека растет медленнее, чем у монстров, но они способны получить большую силу спустя некоторое время. Либо так, либо разница в качестве и количестве. Остальные 4 еще, казалось, боятся меня, однако, что тут ничего сделать нельзя. Для того, чтобы им прийти к пониманию, требуется время. Среди украденных товаров был комплект кулинарии, используя который я сделал псевдо-рагу для них. Ну, получение своей первой цивилизованной еды в это время действительно сделало меня счастливым. Питание является абсолютно необходимым, и то, насколько еда вкусная, что большая часть души исцеляется, это тоже лекарство. День 28. Сначала выплакалась, устала, затем поспала, и после этого была более или менее отдохнувшей, хотя всему виной могло быть просто быстрое восстановление. Однако, когда я утром пришел проверить состояние девушек, рыженькая меня весело поприветствовала. Четыре других все еще боялись меня, однако с этим ничего нельзя было сделать. Требуется время, чтобы они пришли к пониманию. Среди украденного был кухонный набор, с помощью которого мне удалось сделать подобие рагу для них. Что ж, отведав мой первый цивилизованный обед за долгое время, я стал чувствовать себя намного бодрее. Возможно, я сам себя нахваливаю, но мое псевдо-рагу было действительно вкусным. Питание важно, и чем еда вкуснее, тем лучше она лечит душу. Во время еды, я заметил, как девушки успокоились и начали снижать бдительность. Я начал узнавать о них больше деталей. Если есть что-то, что я могу сделать, мне нужно об этом узнать. Так я думал, слушая их. Кстати, я забыл упомянуть, что все, кроме рыженькой, обладали. В этой тихой и уютной атмосфере, я смог узнать, что одна из них была, так же как и, которая может выковать лезвия как коротких, так и длинных мечей. Если я организую ей подходящее рабочее место, то она обещает выковать для меня снаряжение. Две девушки, похожие друг на друга, оказались сестрами, и у обеих были профессии и, так что я устроил их готовить пищу и шить одежду в будущем. Как и ожидалось, я не мог заставить их шить одежду на гоблинов, которые были их врагами, так что я сказал им делать ту, которую они привыкли делать. Что касается готовки на всех, я предложил оставить это на потом. Девушка, которая выглядела холодной и интеллигентной, оказалась, и из-за этого я попросил ее делать зелья. Пожалуй, надо будет приставить к ним надзирателя, чтобы еду не отравили, иначе это будет жутко. Почему? Рыженькая была способна работать на поле, но на сегодняшний день это было бесполезно, потому-то и было принято решение, что она будет участвовать в тренировках, чтобы стать сильнее. Девушки должны были уметь постоять за себя, особенно в ситуации, как сейчас. После еды, по расписанию, мы должны были приступить к тренировке, но сегодня все иначе. Мы собирали все наши вещи, готовились к переезду. Если вы спросите почему, то ответом будет факт, что старое поколение вернулось и пещера стала слишком мала для нас. До сих пор многие гоблины умирали сразу после рождения. Теперь все изменилось. Потому, мы двигались в сторону ранее принадлежавшей оркам шахтерской базы. Если мы переселимся туда, у нас больше не будет проблем с пространством, и что более важно, поскольку это шахта, она была обустроена для предотвращения обвалов, так что она довольно крепкая. Моей дополнительной целью станет добыча камней духа. Так много, как только можно. Я послал Габуки Чикуна руководить группой наступления из 10 гоблинов, в то время как остальные собрались и вышли часом позже. Было много рабочих и рюкзаков, так что мы быстро выдвигались. Людей сопровождали Габумитян, Габуитян и те немногие, которым я мог это доверить. Дорога заняла час, и похоже, что мы наконец добрались до места. Похоже, что орки снова вернулись в шахту, но группа Габукичи уже их убила. Я получил их сердца, а остатки были распределены между членами наступательной группы. Далее мы занялись обустройством подземных тоннелей. Из-за отсутствия мебели, места для хранения оружия и еды были легко найдены, как и места для сна. Мы не забыли и о туалете, вырыв предварительно ямы. Когда мы закончил с основными делами, остальные заботы я передал Габуджи и стал делать жилое помещение для дам. На мое счастье, у меня был, сделавший работу легче. На скорую руку мне удалось изготовить кузню для девушки кузнеца Сан, кухню для сестер и мастерскую алхимика Сан, как и их спальные места. Для ночлега, я сделал простые кровати. Из деревянной рамки и моей паутины, я собрал неплохие матрацы. Выглядит грубо, но спать удобно. В завершении я использовал камни духа как источник питьевой воды и света, тем самым удовлетворив все нужды. Так мы провели оставшийся день за уборкой и прочей рутиной. Еду готовили сестры. Как и ожидалось от тех, кто обладает профессией, все приготовлено отменно. День 29. Наконец-то мы начали тренировать и старое поколение гоблинов. Для начала, в качестве примера, мы дали им посмотреть простые вещи вроде построения в линию и тренировочные схватки. Они были очень удивлены наблюдать эту сцену, но в реальности, я был еще больше удивлен их негодованию, что другие гоблины слушаются меня. После этого дела пошли в гору. Мы начали с азов, вроде построения в линию на скорости и бег на изнурение. Все те, кто отставали, были наказаны отжиманиями и насмешками других, как у обычного тупого сержанта. Был один упертый парень, которому мне пришлось врезать. Помимо удара в лицо, я сломал ему руку. После того, как он покричал и побегал вокруг некоторое время, я вправил его кости обратно и мы продолжили заниматься. Так продолжалось несколько часов, где в заключении я устроил спарринг с каждым в отдельности. В тот момент меня посетило сильное чувство дежавю. В конце тренировки все валялись без чувств. Пока Габукичи и его люди сидели поодаль от нас и наблюдали за происходящим, я мог слышать их возгласы типа «О, я же говорил, ах, как я тебя понимаю, как понимаю, сурово». Как и ожидалось, выносливость этих гоблинов на данный момент выше, чем была у группы Габукичи, так что время восстановления было коротким, и вскоре тренировка возобновилась. В тот день мы не пошли охотиться. Вместо этого, я потратил время на распределение званий старых гоблинов, установление правил и прочие мелочи. День 30. Сегодня пошел очень сильный дождь. Естественно, я запретил выходить наружу. По этой причине, было правильным решением устроить еще одно соревнование, чтобы распределить звания в группе. Метод быстрого распределения я находил весьма удобным. Из-за большой разницы в силе и способностях гоблинов и хобгоблинов, участников мы разделили на две группы. А результат, что ж, если можно назвать его удачным, то он таков. На вершине, как обычно, я, следом идет Габукичи-кун, потом бывший глава хобгоблин, а за ним Габумитян. За ней сразу три гоблина занимали одну позицию. Хобгоблин Хобусей должна была располагаться сразу за мной, если бы магия была разрешена. Но на сегодняшний день это не так, и оставил все как есть. После окончания соревнования, мы разделились на три группы. Группа Габукичи-куна, которая продолжила тренировку, группа Габуитян, которая взяла кирки и пошла в шахту, и группа, желающая учиться таким вещам, как мои законы, звания, континентальный алфавит и прочее, с Габумитян в роли учителя. В это же время, у меня был разговор с Хобусей. Спрашивая о разных вещах, я надеялся узнать, какую магию она использует. Основываясь на том, что я услышал, Хобусей может использовать три вида магии, представляющие собой, и я сделал вид, что понимаю ее, но на самом деле все, что мне известно, было вычитано из неполных источников. Я ничего не понимал из того, что она говорит. После обмена информацией мы разошлись каждый по своим делам. Хобусей решила навестить Габумитян, чтобы послушать лекцию, в то время как я пошел к человеческим девушкам. Когда я пришел их проведать, используя огненные и водяные камни душ для обеспечения себя огнем и водой, девушка, кузнец-сан уже вовсю ковала снаряжение из камней душ и железной руды, добытых из шахты. Она без проблем могла этим заниматься, используя добытые нами инструменты, как часть лута. Когда я спросил, все ли в порядке, я заметил улучшение в отношениях, в то время как совсем недавно она меня явно боялась. Я был доволен. Следующими были две сестры. Поскольку кухонная утварь была частью лута, это не вызывало никаких трений с гоблинами. Все проходило гладко. Но все же, готовить на такое количество ртов, всего лишь двум девушкам, было тяжким трудом, поэтому я сел рядом и стал помогать. Сестренки все еще побаивались меня, так, что я принялся активно с ними болтать, чтобы они открылись мне. Пару раз я наблюдал улыбки на их лицах. Нет ничего прекраснее смеющейся девушки. Пока мы готовили, я научил их всем рецептам, что я знал. После этого я зашел к алхимику Сан, которая весь день делала зелья. Так же как и у остальных, у нее было свое оборудование. Я опробовал ее работу с помощью. Пока что она не сделала ничего ядовитого. Мне был интересен рабочий процесс, так что я остался наблюдать. Алхимик Сан кидала взгляд полного безразличия, создавая впечатление снежной королевы. Во время работы она не проронила ни слова, но все равно была мне пищей для глаз. В конце у нас была небольшая беседа, после чего я вернулся в свою мастерскую. Там я пытался сделать новое снаряжение, используя кожу черного волка. Я стягивал лоскуты моей нитью, а прокачанные способности крафтинга позволяли сделать работу быстро. Была поздняя ночь, когда я все закончил. Перед сном я поупражнялся со своей алебардой, чтобы привыкнуть к ней. Из-за того, что я мотался весь день туда-сюда, я устал как собака и уснул как хомяк. День 31. Вчерашний сильный дождь продолжился, так что мы остались в пещере. День шел как обычно. После завершения утренней тренировки, я вооружился вчера сделанной броней черного волка и алебардой, которую еще в битве не использовал, чтобы приступить к более серьезной тренировке с Габуки Чикуном, который тоже был в полном обмундировании. Моя новая броня состояла из удобных черных штанов и длинного черного пальто. На левой руке была надета перчатка из кованого железа. Правая рука использовала укрепленный чешуей и разными другими примочками, круглый щит. Голова ничем не прикрывалась, а на ногах были потертые ботинки, которые старые гоблины добыли в своем походе. Так как моя кожа была тоже черной, это снаряжение, сделанное мною, практически сливалось с темнотой. Обмундирование Габуки Чикуна было заменено новыми деталями, добытыми во время рейда на орков. Его основным оружием был, который горел из-за, сделанный путем добавления в боевой топор, найденный мною, камень духа огня. Для защиты у него был башенный щит, сделанный из чешуйчатого круглого щита, имеющего большую защитную силу, благодаря усилению магии. Броня в основном состояла из того, что носил орк-лидер. Подобно кожаной броне и чешуйчатому щиту, я стянул детали своей нитью, придав ей больше защиты и мобильности. Со стороны он был похож на передвижную крепость. Броня словно вросла в его тело, усиливая способности авангардиста. В бою, встреча с таким противником, это вам не шутка. Да, Габуки Чикун стал сильным. Я мог чувствовать это во время обычных тренировок, но сейчас, когда он в полной экипировке, я буквально вижу, насколько сильно он вырос. Я обычно улучшал себя с помощью различных способностей, запутывая противника различными техниками и применяя удары из-под тишка, был слаб в ситуациях, где надо принять бой лицом к лицу с противником сильнее меня, как Габуки Чикун. Он все еще противник, которого я могу победить с моими способностями, но когда мой удар алебардой, в который я вложил все силы своего тела, был отражен башенным щитом, я удивился. Каждый из его ударов был очень тяжел, а вкупе с ловким обращением с топором, вызывал у меня восхищение. Похоже, он знал, как использовать топор, чтобы он был острее, быстрее и тяжелее. Ну, оружие, которое он использовал с первой нашей охоты до сих пор была дубина топор-топор, вероятно, в этом и была причина. В нашей деревне тот, кто лучше всех владел топором, без сомнений был Габуки Чикун. Также, его горящий был более серьезной проблемой, чем я думал. У меня есть способность, потому у меня нет повреждений от способности его. Но все же сопротивление есть сопротивление, но горячо есть горячо. Огненные языки заслоняли мне обзор, а рукоять алебарды раскалилась от его пламени. Из-за этого я немного отступил. Продолжая в том же духе, мы потратили много времени, делая постановки реальных боев. Позже я занялся производством одежды, добыл немного камней духа, поел вкусной еды от сестер и пошел спать. И потом, когда все заснули, случилось это происшествие. 8 тел двигались к месту, где спали 5 человеческих женщин, и моя способность уловила эти движения. Когда я посмотрел на то, что разбудило меня, я увидел отступающих фигуры гоблинов, которые шептались между собой, говоря с энтузиазмом о нападении на женщин. В тот момент, когда я увидел это, я схватил алебарду одной рукой, что лежала возле моей постели, и пошел за ними. Я убедился, что сделал это незаметно, чтобы получить твердое доказательство того, что они намеревались напасть на спящих женщин. Неопровержимые доказательства те, которые они не смогли бы опровергнуть, было очень важно. После того, как они сделают это, слова, что я сделал ошибку, им не поможет. Как только я был уверен, то я замахнулся своей алебардой на ближайшего гоблина и провел в районе его шеи. Его голова отлетела, подхваченная гравитацией она упала на землю и стала кувыркаться, которую я впоследствии растоптал и размазал по полу на одном дыхании. После его головы мои сапоги стали грязными, но в тот момент мне было все равно. Я убедился, что прижег отрубленное горло гоблина, которого я обезглавил. Это поможет спасти меня от уборки после. Запах горелого мяса вызвал мои боевые инстинкты. Я осмелюсь сказать, я смеялся, делая это. Внезапное хладнокровное убийство мгновенно вызвало серьезную атмосферу. Взгляд каждого, кто сфокусировался на меня, был ошарашенный и растерянный. Игнорируя эту ситуацию, я начал задерживать остальных гоблинов с помощью своей нити. Глядя на захваченных гоблинов, я понял, что все они были подчиненными бывшего лидера хобгоблинов. Тогда я решил о том, что в первую очередь поймаю бывшего лидера хобгоблинов с выпуклой промежностью, который на моих глазах напал на рыжую. Я пытался выслушать его историю, прежде чем решить, позволить ли ему жить. Кажется, что он был не в состоянии подавить свои сексуальные желания. Когда я спросил, почему он не занимается этим с женщиной своего рода, ответил: кто попробовал тело человеческой женщины раз, тела женщины-гоблина больше не могли его удовлетворить. Удовольствие было на другом уровне. Неужели ты не понимаешь это? Был его аргумент. Я ударил его один раз, чтобы остановить дискуссию наполовину, потому что у девушек, которые подверглись нападению, была разодрана одежда. Я услышал, достаточно того, что я хотел услышать. Я накинул несколько прекрасных кофт, созданных из нитей, которые я сделал вчера на дрожащих девушек, которые обнимали собственные тела. Потому что, оставляя их в разорванной одежде, значит создавать искушение для других гоблинов. Когда я закончил раздавать одежду, в то время как гладил спину и пытался успокоить рыжую, которая цеплялась за меня и плакала, я продолжил терпеливо взывать к ней. Кажется, она понемногу успокаивалась, хотя все еще продолжала реветь. После того, как Габу-Кичи-кун, Габу-Митян и Габу-Итян прибежали, я дал им приказ отвести связанных гоблинов в зал для практики, который находился у входа. Также сказал, чтобы разбудили всех, кто еще спит. Я оставил труп и раздавленную голову. После раздачи приказов, рыжая, казалось, успокоилась, как только я дал ей некоторое время. Хотя, она до сих пор не отпускала мою одежду. Так или иначе, она не разжимала свои руки независимо от моих попыток. Она все еще слегка дрожала, так что это было неразумно, пытаться получить от нее ответ. Хотя я на самом деле думал, что мне лучше не обременять себя сейчас необходимостью ухаживать за ее психическим здоровьем. Ничего не поделаешь, так что я взял ее с собой. Остальные четыре девушки, хотя дрожали, либо потому, что они не хотели быть отделены от меня, того, кто спас их, как я и обещал, либо потому, что они хотели видеть все своими глазами или, возможно, была какая-то другая причина, последовали за нами. Убедившись в том, что никто не спал и, что все собрались в зале рядом с входом, я указал на арестованных гоблинов кончиком моей алебарды. Я объяснил, что этих ребят действительно сделали то и это, я говорил и так далее, и тому подобное. Объяснив им все, я начал пытки. Для начала, я отрезал немного кончиков их пальцев охотничьим ножом, прижигая раны огнем, чтобы они не истекли кровью, используя целебные заклинания, чтобы восстановить их жизнеспособность и силу тела. Я продолжал понемногу, принимая все меры предосторожности, что они не погибли от шока. Они сильно кричали, поэтому я сунул кляп из ниток им в рот. Это было так же, чтобы они не откусили себе языки. Ну, вы не умрете быстро, даже если вы откусите языки. С самого начала я дал им понять, что это бессмысленно. Да, я всех ошарашил. Физически и духовно, они отстранялись от этого. Тем не менее, делая это, доказывал девушкам, что обещание, которое я дал, не было пустым. Это должно быть понятно. В первую очередь, нет необходимости говорить, что было много последователей, которые не соблюдали мои указания, вместо этого следовали приказам предыдущего. Оставив текущую проблему нерешенную, это бы, конечно, вызвало проблемы в дальнейшем, так ради будущего я делаю это, чтобы пресечь потенциальную проблему в зародыше. Если я этого не сделаю, рано или поздно получу нож в спину и умру, это было бы, конечно, глупо. На шести гоблинах были использованы различные уникальные и красочные методы, в конце концов, остался только один. Последний гоблин, бывший лидер хобгоблинов, глазами просил пощады, но даже при том мне было так приятно, превращая его в боксерскую грушу. Этот дурак не мог ничего понять, для меня не было никакой пользы от его жизни. В группе он занимал должность, соизмеримую его силе, но, как я думал, дураки всегда останутся дураками. Я не понимаю тех парней, которые не могли даже соблюдать минимальное количество правил, которые я установил, таких простых, что даже идиоты могли понять. Тот факт, что все закончилось именно так, было из-за намерений этого парня: что посеешь, то и пожнешь. Тем не менее, даже я не могу бить своих последователей только потому, что они мне не нравятся. Пока нет повода для убийства своего оппонента, как этот парень. С самого начала существования нормального места, где были две конфликтующие стороны в рамках одной организации, чрезвычайно редки. Из-за этого, не задумываясь, я снова и снова обжигал его руки, топил в воде, стегал, пока тот был сдавлен камнем. Я сохранял его теплящуюся жизнь, пока пытка продолжалась. День 32. Время, когда бывший лидер, в конце концов, умер, был в момент, когда солнечный свет достиг входа в пещеру. Очевидно, я вошел во вкус и перестарался немного, потому что его живучесть была сильнее гоблина, он так просто не умирал. К тому же, я по-прежнему исцелял его, что способствовало его длительной пытке. Когда я пришел в чувство, я посмотрел вокруг. Все были в ужасе. Приятно улыбнувшись, я рассмеялся. Я сделал все достаточно ясно, спросил я собравшихся гоблинов, которые все закивали головами удивительно быстро. Чувствуя удовлетворение этим ответом, я распустил собрание и приказал всем спать до полудня. Если бы всем удалось поспать, было бы неплохо, учитывая то, что они были вынуждены смотреть на пытки все утро, должно быть, они устали, но почему-то я сомневался, что у них получится поспать сегодня. Таким образом, практически все, кроме тех, кто упал в обморок, не смогли уснуть, так же как и я. Таким образом, я приказал всем спать, также сообщил им об отмене сегодняшней тренировки. После, создал водный шар моими способностями, чтобы смыть кровь с моих рук и лица, заметив, что рыжая, смотревшая на мою работу больше всех, бесконтрольно дрожала с пустыми глазами. Для того, чтобы привести ее обратно в чувство, я создал еще один водный шар и метнул его на нее. После я взял ее на руки и понес как ребенка в ее спальню, проигнорировав то, что она начала дрожать еще больше. Когда я благополучно отнес ее, я снова вернулся в тренировочный зал, и из-за того, что остальные четыре также не могли двигаться самостоятельно, повторил то же действие еще четыре раза. Убедившись, что другие гоблины вернулись в спальню, я тоже пошел спать. Я проснулся где-то в середине дня. В качестве замены обеда, я съел сердца и желудки гоблинов, убитых мною, после чего я похоронил остатки их тел с помощью способности. Примерно в это время проснулись другие гоблины, и потому, что сегодня отменили практику, я и три других гоблина отправились на охоту. Я оставил гоблинов старейшин, вместе с пятью гоблинами, чтобы защитить человеческих девочек. Перед этим спросив: «Вы же знаете, что случится, если на них нападут, не так ли?» Они очень энергично закивали, так что я решил, что девушки будут в безопасности с ними. Ну, девушки были за стеной, созданной моей нитью, и с коротким мечом, находившейся у рыжей там, по крайней мере, они будут в состоянии выиграть какое-то время, если случится беда. Кроме того, когда мы убили орков на рудниках, мы обнаружили сигнальный рог. Я дал его девушкам, на случай если что-нибудь случится. Если они просигналят, мы быстро вернемся и спасем их. Позаботившись об этом, мы вчетвером ушли со спокойной душой. Первая добыча, с которой мы столкнулись на нашей охоте, была трехрогая лошадь. На первый взгляд она была покрыта сплошной чешуей, и была в два раза больше нормальной лошади. Она была настолько большой лошадью, что с нынешними телами, мы должны были смотреть вверх, чтобы увидеть ее. Это было существо, которое эволюционировало гораздо лучше, чем хобгоблины. И их там было двое. Они были похожи на пару. Похоже, одна беременна. Тем не менее, мы не были уверены, и для выживания, мы нуждаемся в пище, так что мы подготовились к нашей обычной внезапной атаке. Наша первая атака прошла как по учебнику. Габумитян и Габуитян выстрелил отравленными стрелами со своих арбалетов. Одна из стрел Габумитян попала прямо в глаз одной из лошадей, в то время как стрела Габуитян немного отклонилась и отскочила от прочной чешуи другого коня. Чешуя оказалась очень прочной. Даже при том, что сила арбалетов может легко пробить обычные латы, она легко отразила стрелы. Рефлекторно выкрикнул я. Более того, я поместил яд на кончиках стрел, очень сильный яд, а трехрогая лошадь до сих пор не умерла, напротив, она начала действовать агрессивнее из-за сильной боли. Я никогда не видел такой живучести до сих пор. В то время как мы удивлялись, лошадь, что не была атакована, заметила нас. Повернувшись в нашу сторону, нацелила свои три рога на нас и, поддавшись своей ярости, она бросилась на нас в попытке пронзить рогами. Ну, с помощью моей нити и грозного комба, я как-то сумел остановить ее, моя нить так тонка, что мысли о том, что было бы порви она ее, заставили по моей спине пробежать холодку. Сколько же лошадиной силы у этой твари? Не было никаких сомнений, что ее физическую силу не сравнить с хобгоблинской. В то время как Габумитян и Габуитян снайперскими выстрелами сдерживали буйную лошадь, Габукичикун и я атаковал ее без какого-либо плана, с моей алебардой и его горящим топором. Сначала наши атаки просто отскакивали, однако после множества попыток мы нашли способ избавляться от чешуи. После этого, все остальное было просто. Моя алебарда и его заставляли чешую отлетать. Раз наши ножи достигли плоти, мы добились успеха в отделении головы от тела. Другая была ослаблена моим ядом и потому что мы уже выяснили, как их убивать, было просто ее убить. Это была довольно тяжелая работа, однако, мы не получили каких-либо серьезных травм, вследствие этого победа была действительно значительной. Мы собрали все использованные материалы, однако, так как это была наша первая наша охота на эту дичь, мы решили съесть ее сами. Так как добыча большая, все гоблины, кроме Габукичикуна, занялись удалением чешуи, чтобы добраться до мяса. Габукичикуна вновь назначили охранять окрестность. Каждый гоблин должен делать то, что он умеет лучше. И таким образом, я съел 6 рогов, 2 сердца и приличную часть остального мяса, которая была щедро разделена на 4 части. После этого я также съел чешую, так как я думал, что смогу получить что-то от этого. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. После еды я получил 6 способностей. Это было доказательством того, что трехрогая лошадь действительно была сильной. Потому что, как правило, после того, как стал хобгоблином, я должен был съесть минимум 4 тела, чтобы получить способность. Кроме того, это был первый раз, после того как я перевоплотился, когда я получил способность для физических атак. Я думал позволит ударить 3 раза подряд, но когда я протестировал способность на дереве, держа исток, результат был таков, что в дереве появилось 3 отверстия. Да, я действительно ударил моим истоком только раз. Тем не менее, я сделал 3 отверстия. В дополнение к этому они были расположены параллельно сверху вниз. Проведя столько время в этом мире, факт, что я не понимаю, как он работал, теперь меня совсем не удивляет. У меня возник интересный вопрос, будет ли эта атака игнорировать физическую защиту. Я пытался подумать об этом. Тем не менее, ответ на этот вопрос решил отложить на другой раз. После этого мы некоторое время гуляли вокруг, охотясь на обычных тварей, вернувшись, наконец, пошел спать. После того как я заснул, рыжая пробрался в мою постель, так что мы спали вместе. Скажу сразу, чтоб всем было понятно, ничего эротичного не было, но должен согласиться, тепло женского тела все так же приятно. День 33. Когда я проснулся, я попробовал пошевелиться, но мое тело казалось очень тяжелым, я почувствовал себя словно в ловушке. Я лежал с разведенными руками, по какой-то причине, не чувствуя их. Решив выяснить, что происходит, я посмотрел по сторонам. Когда я осмотрелся, то увидел, что справа Габумитян лежала на одной руке, а слева рыжая спала на другой. Да, это то, что называют рука-подушка. Тихое сопение исходило от голов, нарушающих мое кровообращение в каждой из рук. Почему все обернулось таким образом? Честно говоря, я хотел быстро расшевелить онемевшие руки, но я не мог заставить себя потревожить двух своих подруг, которые крепко и мирно спали. То, что я хотел узнать это, когда же Габумитян пришла ко мне в кровать. Когда рыжая пробралась в мою постель, я был в полусне и помню, как она заползала ко мне, поэтому я могу понять, почему она здесь. Возможно, она обладала настолько мощной способностью, что моя способность не могла почувствовать ее. Не может быть. Более вероятно, если обнаруженный не испытывает жажду крови или враждебность по отношению к владельцу способности, то сигнал слабый, и потому что я спал, я пропустил этот слабый сигнал. Думая, надо что-нибудь сделать в данной ситуации. Когда Хобу Сейсан проходила мимо, Хобу Сейсан было имя хоб-гоблина-мага, понятно, имя мага, вы, наверное, помните, но я думал, что это важно, поэтому я повторил. Я умолял ее о помощи своими глазами. Она, сдерживая смех, взяла мою любимую книгу с моей полки, а затем изящно ушла. Дерьмо, ей лучше вернуть книгу. После этого, Габуки-чикун приходил для утренней тренировки, держа. Я умолял глазами, как и Хобу Сейсан. Он некоторое время сопереживал, но в итоге свел руки вместе в молитве и ушел. Я с горечью наблюдал за его веселой улыбкой.